Перед выборами у нас была масса проблем. Во-первых, после совместной тусы с Удавом, силы врагов демократии подвергли оба наши ресурса нещадной дос-атаке. Во-вторых, по причине двухнедельного зависания ресурса, редколлегия бухала. Белкин пил в Думе, Серган в корпорации, Спиди чинил ресурс, но тоже чего-то пил. Я очень нервничал и бухал по дороге между офисом и корпорацией. Я делал по 8 таких визитов в день. Алекс допился до такого состояния, что случайно в коридорах корпорации встретил Бэтмена и напился с ним водки с псилоцибинами. Бэтмен довез его до дома, и пока провожал до квартиры, у него обокрали машину. Получилось это точно как во второй серии фильма «Бэтмен». Только гальяновские пацаны, в отличие от киношных, не ставили Бэтмену хитрых капканов, чтобы он проиграл борьбу с Человеком-пингвином. Они просто спиздили у него магнитолу из Бэтмобиля. В корпорации были этим очень недовольны. Во-первых, потому что вместо традиционного предвыборного хождения в народ Бэтмен напился. А во-вторых, потому что Алекс стал по-небратски называть Бэтмена Бэтычем, что немедленно стало известно в сети. Последний факт, признаться, и меня настораживал. Я лично Бэтмена видел один раз, мельком, а разговаривал с ним всего однажды. Первый раз, когда он поздравлял меня с открытием Литпрома, а второй на 8 марта. Да и то, второй раз он набрал меня по ошибке, когда хотел поздравить с женским днем Марину Литвинович, пиарщицу СПС. Так или иначе, я себе подобного понебратства не позволял. В общем и целом, ситуация складывалась напряженная. Нас немного выручил ввод даун-проекта под кодовым названием «Дачник». Это была очень успешная операция, когда на базе первых двух провалившихся роботов Спиди построил киборга-подонка с вживленной половиной мозга учащегося ПТУ и половиной мозга скинхеда из Орехова-Зуева. Дачник писал много хулиганских текстов, хамил в комментах и форуме, гадил в гэсте и за 3 с небольшим месяца стал настоящей звездой ресурс. Он настолько оттянул на себя аудиторию 18-летних подонков, что на его базе было собрано еще 2 образца – Катеринус и Талиманус, которые вошли в новый проект «Долбоеб Продакшн». Они сидели в отдельном помещении, запитывались от одного кабеля и имели единый мозговой блок. Все их тексты и комментарии генерировались единым центром, что несло в себе многочисленные удобства. Их можно было блокировать одним скриптом, когда они слишком много флудили. Тем не менее, сами себя они как-то идентифицировали. Из их наружных аудиоколонок часто были слышны возгласы. «Талиманус, бля, заебал меня клонить!» Или «Катеринус, скинь фоту, нах!» Подобная лже-самоидентификация была уморительной. Спиди тщательно за ними следил, проверяя их наладки по 3 раза на дню и еженедельно что-то там разбирал. Он очень уставал с ними, и я иногда чувствовал от него запах пота после работы с даун-роботами. «Это у него проводка подгорает», — объяснял мне Алекс. Дачники отчаянно доунили. Это было какое-то даун-искусство. На вопрос, а чё они так тупо пишут, Спиди всегда говорил в ответ одну фразу: «А хули ты от роботов-то хочешь?» В такие моменты я особенно уважительно смотрел на него. В канун выборов я уезжал в Питер. С помощью нового аппарата визуального вовлечения подонков, ВВП, внешне похожего на Палм, который активировал подонков северо-запада нашей страны для голосования посредством электронных урн, я должен был приехать в северную столицу и включить аппарат на месте. Это объяснялось ограниченным радиусом действия. Для западных областей были свои аппараты, для восточных свои и так далее. В то же время мне пришло письмо от Майка Зеппа. «Привет!» – восклицательный знак. «Я слышал, запятая, что у вас там в МСК очень популярная игра для лаптопов Putin Chess. Точка. У нас такой нигде нет. Не мог бы ты мне ее привезти во время своего ближайшего визита в Питер?» Вопросительный знак. «Да и лаптоп заодно, а то он дорогой, нах. Точка. С меня стакан шмали. Считаю обмен адекватным. Точка. Майк Зепп. Точка. Зы, двоеточие. Ты не злишься за роботов?» Вопросительный знак. Подумав, что представляется шанс совместить дело с бездельем, я отправился в Питер. В Питере все произошло довольно стандартно. Мы встретились с Зепом, покурили анаши и выпили водки. Вернувшись в гостиницу, я активировал роботов-подонков, введя в дисплей ВВП исходную информацию. Bad Day 2004. Funny Game for Serious People. точка. Choose your leader. Восклицательный знак. Current leader. Двоеточие. V.V.P. Current idea. Двоеточие. Duhovnost. Current music. Двоеточие. Вова, Вова, Чума. Download. Восклицательный знак. С чувством исполненного долга я лег спать. На следующее утро Зепп проводил меня до вокзала, принял от меня палм с Путин Чесом и пообещал поставить в этой игре всероссийский рекорд. Я пожал ему руку и вошел в вагон. Настроение у меня было охуительное. Наступило 15 марта. Я проснулся, выпил две чашки кофе и полез в интернет. Первое, на что я наткнулся, было сообщение в живом журнале «Сумерка богов». 11:41 а.м. Танцы-обжиманцы танцуют вокруг испанцы. Мы Путина переизбрали вчера на второй президентский срок. Вот так, запросто, без паранойи. Фантастика. Всегда бы так. Тут мне стало понятно, что выборы завершились успешно, как и планировалось. Почему «Сумерк» использовал в заголовке название песни «Танцы-обжиманцы» вместо официально утвержденного джингла выборов «Вова-Вова-Чума» Ираклия Перцхалава, мне было непонятно. Я начал волноваться, понимая, что «Сумерк» имеет более свежую информацию, чем я. Как всегда в таких ситуациях, меня стало параноить, что мне недоговаривают что-то важное и используют в темную. Я позвонил Белкину. Он тоже ничего не знал про новую песню. Я полез за прибором ВВП, надеясь найти в нем нужную информацию по новой песне. Но прибора нигде не было. Я перевернул все вверх дном, обшарил каждый ящик. Прибора не было. Я залез в пальто, в котором был в Питере. В кармане его пряталось что-то железное. Я с замирающим сердцем засунул руку в карман и вытащил палм с игрой «Путин Чес». Я понял, что проебал важную государственную тайну. Я понял, что проебал свое будущее в политике, астрономические деньги и положение в обществе. Я понял, что я попал. Мне никогда больше не доверят серьезных проектов, никогда не позвонят из корпорации. И вообще. Я открыл бутылку виски, выпил из горла грамм 200 и закурил. В сущности, подумал я, жизнь продолжается. Уйду из политики и займусь литературой. Или контркультурой на худой конец. От таких перспектив мне стало очень тепло и как-то по-особому весело. Я сделал еще пару глотков из бутылки, и меня стало клонить в сон. Я посмотрел на предвыборный плакат Белкина над моим столом, лег на диван и стал проваливаться в дрему. Мне показалось, что Белкин подмигнул мне с плаката левым глазом. «Congratulations!» — восклицательный знак. «Level successfully complete!» — восклицательный знак. «Current status!» — двоеточие. «Robots activated!» — восклицательный знак. «Bet day 2004!» — точка. «Funny game for serious people!» — точка. «Choose your leader!» — восклицательный знак. «Current leader!» — двоеточие. «V.V.P!» «Current idea!» — двоеточие. «Du hovnost!» «Current music!» — двоеточие. «Вова, Вова, Чума!» «Download next level!» — вопросительный знак. «Yes/no!» Майк Зепп еще раз изучил написанное и осторожно нажал клавишу «Yes». На мониторе высветились исходные поля для заполнения. Почесав затылок, Зепп старательно начал вводить данные. Закончив, он отвел руку с палмом в сторону и нажал «Download». Через несколько секунд палм торжественно пропищал гимн Советского Союза и выдал следующую информацию. «Congratulations!» — восклицательный знак. «Level successfully complete!» Восклицательный знак. Current status. Двоеточие. Robots activated. Восклицательный знак. Bet day 2008. Точка. Funny game for serious people. Точка. Choose your leader. Восклицательный знак. Current leader. Двоеточие. Mike Zepp. Точка. Current idea. Двоеточие. Drugs. Запятая. Chats. Запятая. Internet. Current music. Двоеточие. Triplex. Бригада. Download next level. Вопросительный знак. Yes/no. Зепп вопросительно посмотрел на монитор. Затем снова нажал клавишу «Yes» и снова начал заполнять исходные данные. Загрузив программу, он пошел на кухню и закурил. Минут пять он смотрел в окно, как питерские кошки лениво копаются в рыхлом мартовском снегу. Подышав на оконное стекло, он вывел на нем пальцем «Петербург Достоевского» и вернулся в комнату. Он взял в руки Палм и сел в кресло. Палм пиликал гимн Советского Союза. На экране моргала надпись «Congratulations!» — восклицательный знак. «Level successfully complete!» — восклицательный знак. «Current status!» — двоеточие. «Robots activated!» — восклицательный знак. «Bad day 2012!» Точка. «Funny game for serious people!» Точка. «Choose your leader!» — восклицательный знак. «Current leader!» — двоеточие. «Mike Zepp!» Точка. «Current idea!» Двоеточие. «Пошли все нахуй мудаки!» Восклицательный знак. «Current music!» Двоеточие. «Ленинград! Все это рейв!» Восклицательный знак. «Download next level!» Вопросительный знак. «Yes!» / «No!» Зепп положил Палм в карман спортивных штанов и сказал: «Наёбка какая-то, а не игра». Он надел куртку, тяжелые армейские ботинки, черную бейсбольную кепку и вышел из квартиры. Оказавшись на улице, он вытащил из кармана Палм и выбросил его в мусорный контейнер. Подняв голову к небу, он сощурился на солнце, надел темные очки и сплюнул под ноги. «Хуйнёй какой-то они у себя там в Москве занимаются, мудаки», — подумал Зепп. «Чтобы в такие игры играть, надо быть москвичом, наверное. В натуре, что ли, переехать?» «Что, хочешь досыта есть? Хочешь крепко спать? Тогда хули ты думаешь? Давно надо было рвать!» — заорал из мусорного контейнера Палм голосом группы Каста. Услыхав это, Зепп в ужасе прижался к стене, попятился и бочком-бочком втиснулся в черную глотку подворотни. Потом он развернулся и в беспамятстве припустился бежать. Он бежал долго. Пару раз падал, пару раз задел кого-то плечом, но все равно не останавливался. Очнулся уже почти в центре города. Ему было очень страшно, а главное, не отпускало чувство ужасной несправедливости, ошеломляющей несправедливости, конкретной несправедливости, такой несправедливости, какая случается раз в 4 года в канун президентских выборов. Он посмотрел вверх на хмурое северное небо, поднял воротник куртки и зашагал в сторону ближайшего ларька, продающего алкогольные напитки. Вслух он сказал одну единственную фразу: «Ужас, блядь!» Амиго спал. Он лежал на спине, подогнув под голову левую руку, и улыбался во сне. Ему снились выборы. Президент Путин, пальмы на далеком острове, проебанный Палм и город Палм-Бич, про который рассказывал Прос. В какой-то момент в его сне появилась статуя свободы с лицом Амура Гавайского. Амур приветливо махал ему факелом и улыбался голливудской улыбкой. Амур набирал номер мобильного телефона Амиго и делал ему знаки рукой, чтобы Амиго поднял трубку. Но трели и звонка не последовало. «Международное хуёво соединяет», — подумал Амиго. В этот момент в его сне появился телефонист Майк Зепп в эсэсовской форме, распиливающий телефонный провод «Нью-Йорк-Москва» штык-ножом. «Блядь, Зепп, ну почему ты такая сволочь?» — закричал Амиго и проснулся. Постскриптум. Специальные спасибо. Музыка Каста, Виски Джеймсон, духовному учителю Сумерку Богов, комменты читателям.